Мы уже знаем, что поле тяготения влияет на свет. Чем ближе к черной дыре, тем сильнее искривление траектории. Мы видим, что существует критическая окружность с радиусом в 1,5 гравитационных радиуса. О ней мы уже упоминали в предыдущем разделе. По этой окружности фотон, удерживаемый на окружности мощным тяготением черной дыры, вполне может двигаться. Однако это движение неустойчиво. Малейшее возмущение, и он либо упадет на черную дыру, либо улетит в космос. Наличие критической окружности для фотонов ведет к тому, что свет, проходящий достаточно близко к черной дыре, будет ею гравитационно захвачен. Луч, проходящий вплотную к окружности размером 1,5 гравитационных радиуса, неограниченно навивается на нее, а проходящий еще ближе упирается в черную дыру. При движении около черной дыры меняется и частота колебаний световых волн. Чем ближе фотоны к черной дыре, тем сильнее возрастает частота колебаний. При удалении от черной дыры частота колебаний световых волн уменьшается. На значительном расстоянии от черной дыры эти изменения невелики и значительны только вблизи сферы Шварцшильда. Черные дыры не имеют волос. До сих пор мы говорили только о черных дырах, возникающих при сжатии сферических тел и обладающих поэтому сферическим симметричным полем тяготения. А какая черная дыра возникает при сжатии несферического, например, сплюснутого тела? Мы пока будем говорить только о невращающихся телах. Оставим вопрос о вращении до следующего раздела. Итак, до сжатия тела имеет несферическое гравитационное поле. Означает ли это, что возникнет сплюснутая черная дыра со сплюснутым полем тяготения? Долгое время ответ на этот вопрос был неизвестен. И эту задачу решили лишь сравнительно недавно. На самом деле никаких сплюснутых или других несимметричных черных дыр существовать не может. Дело в том, что в ходе сжатия, когда размеры тела приближаются к гравитационному радиусу, происходит интенсивное излучение гравитационных волн. Оказывается, что при этом все отличия поля тяготения от строгой сферичности уменьшаются и излучаются в виде гравитационных волн. Первый момент после возникновения черная дыра имеет действительно искаженную, сплюснутую форму. Но эта дыра не может сохраняться постоянно во времени. Подобно тому, как пленка мыльного пузыря, если бы мы его растянули, а потом отпустили, быстро принимает сферическую форму, точно так же граница искаженной черной дыры быстро принимает гладкую сферическую форму. Все лишнее излучается в виде гравитационных волн. В результате возникает совершенная сферическая симметричная черная дыра с совершенно сферическим симметричным внешним полем тяготения Шварцшильда, которая характеризуется только одной величиной – массой тяготеющего центра. Таким образом, черные дыры могут быть и большие, массивные, и маленькие, но во всем остальном они совершенно подобны друг другу. Возникает тогда вопрос, а что будет, если сжимающееся тело обладало электрическим зарядом, то есть имело вокруг себя, помимо гравитационного, еще электрическое или магнитное, или, наконец, какое-либо еще поле. Будет ли возникшая из этого тела черная дыра также обладать этими полями? Исследование вопроса привело к крайне интересному выводу. Оказалось, что все виды физических полей в ходе релятивистского коллапса будут излучены или погребены в самой черной дыре. Исключение составляет только поле электрического заряда. При сжатии оно так же, как и сферическое гравитационное поле, вовсе не меняется и остается вокруг возникшей черной дыры. Итак, при релятивистском коллапсе сколько угодно сложного невращающегося тела, окруженного электрическим, магнитным и другими полями, возникает черная дыра со свойствами, полностью характеризуемые всего двумя параметрами – массой, от которой зависит сила внешнего гравитационного поля, и электрическим зарядом, характеризующим электрическое поле. Все другие отличительные особенности материи, которая образовала черную дыру, как бы исчезают. Никакие измерения или опыты над черной дырой не помогут ответить на вопрос, возникла ли она, например, из вещества или антивещества, обладала ли вещество магнитным полем и так далее. И это свойство забывания всех признаков определяется опять же тем, что никакие сигналы из черной дыры во внешнее пространство не выходят. Если мы оставим в стороне явление электрического заряда, которое несущественно для небесных тел, то в качестве характеристики, определяющей свойства черной дыры, остается только ее масса. Все черные дыры одинаковой массы являются точными копиями друг друга. Такая близкость черных дыр послужила поводом уже знакомому нам американскому физику-теоретику Уиллеру сказать, что черные дыры не имеют волос. Установление факта безликости было трудной задачей. Здесь тоже была и своя предыстория, и история, как и при теоретическом предсказании черных дыр. Упомянем лишь о двух работах, выполненных в середине 60-х годов. При создании первой я был лишь свидетелем, а во второй принимал участие сам. Первая работа была сделана советским физиком-академиком Гисбургом. Он рассматривал вопрос о том, каково будет магнитное поле звезды, если ее сжимать до все меньших размеров. Оказалось, что если звезду сжать почти до гравитационного радиуса и на этом остановиться, то близ самой поверхности звезды магнитное поле необычайно возрастет. При дальнейшем сжатии, точно к гравитационному радиусу, напряженность магнитного поля у поверхности стремилась бы к бесконечности. Но это абсурд. Я помню, с каким подъемом и волнением рассказывал Гисбург об этом в астрономическом институте имени Штернберга, а потом с каким энтузиазмом специалисты обсуждали эти выводы. Значение работы было огромным. Ведь если предположение о наличии магнитного поля у черной дыры ведет к абсурду, а так получалось, значит никакого магнитного поля у черной дыры не может быть вовсе. Все магнитное поле должно быть излучено или погребено внутри дыры. Это был очень неожиданный вывод, с которым специалисты не сразу освоились. Вторая работа касалась возможности возникновения сплюснутой черной дыры. Я тогда только окончил учебу и работал в группе, созданной академиком Зельдовичем. Поскольку на протяжении уже нескольких лет меня волновала проблема сплюснутой черной дыры, я рассказал о ней моему руководителю, а заодно и моему сверстнику, тоже начавшему работу во вновь созданной группе Тарашкевич. Все трое мы всесторонне начали исследовать проблему. Стиль работы у нас был разный, и удачно дополняя друг друга, мы выполнили большой объем работ. Вскоре обнаружилось, что если бы возникла сплюснутая как репа или наоборот вытянутая как огурец черная дыра, то сплюснутость или вытянутость ее должны были быть бесконечными. Это означает, например, что в случае сплюснутости длина экватора черной дыры была бы бесконечной. Но это, конечно, абсурд. Отсюда мы сделали вывод, что никаких сплюснутых или вытянутых дыр быть не может. Все отклонения от сферичности должны излучаться в виде гравитационных волн, исчезать. Обе упомянутые работы отличала одна общая черта. Мы пришли к выводу, что поля должны излучаться в ходе возникновения черной дыры. Такой вывод покажется чрезмерно смелым, ведь сам процесс излучения мы не рассчитывали. Мы это тогда еще просто не могли делать, так как не был создан соответствующий математический аппарат. Но вывод о результате процесса излучения был абсолютно надежен, потому что иной вел бы к абсурду. Это интересный пример того, как можно делать надежные заключения о последствиях явления, рассчитать которое не было возможности. Только 6 лет спустя американский теоретик Прайс а затем и многие другие провели расчеты самого процесса излучения полей. Они, естественно, полностью подтвердили правильность наших заключений. Следствием расчетов Прайса и других авторов было установление любопытного факта. Все поля, которые в принципе могут быть излучены, излучаются действительно в ходе возникновения черной дыры. Только два вида их никогда не излучаются. Это сферическое поле тяготения и сферическое поле электрического заряда, если таковой есть. Именно они остаются у возникшей черной дыры. Еще об одном исключении сказано в следующем разделе. Среди физиков известны законы Чисхолма. Они в шуточной форме отражают далеко не шуточные трудности, возникающие при проведении физических экспериментов и при работе со сложными физическими приборами. Первый из законов Чисхолма читается так. «Все, что может испортиться, испортится». По аналогии с этим Прайс сформулировал свой вывод так. «Все, что может излучаться, излучается». В начале этого раздела мы специально оговаривали, что рассматриваем черные дыры, возникающие только из невращающихся тел. Эта оговорка не случайна. Дело в том, что вращающееся тело при коллапсе приводит к вращающейся черной дыре. Как мы увидим в следующем разделе, вращение приводит к определенным изменениям в поле тяготения и поэтому служит третьим и последним параметром, помимо массы электрического заряда, который характеризует черную дыру. Гравитационный вихрь вокруг черной дыры. По теории Ньютона, гравитационное поле никак не зависит от движения вещества. Так поля тяготения неподвижного шара и вращающегося совершенно одинаковы, если только одинаковы их массы. По теории Эйнштейна это не так. Поля тяготения рассматриваемых шаров будут несколько отличаться. В чем же заключается отличие? Наиболее наглядно, но несколько упрощенно, можно себе представить это отличие, как если бы вокруг вращающегося тела возникало добавочное вихревое гравитационное поле, увлекающее за собой все тела в круговое движение. Дело происходит таким образом, как будто слои пространства медленно вращаются вокруг такого тела. Причем угловая скорость их вращения зависит от расстояния. Она мала вдали и нарастает с приближением к вращающемуся телу. Для обычных небесных тел эти эффекты ничтожно малы. Проще всего их обнаружить, помещая вблизи вращающегося тела гироскоп. Если тело не вращается, то гироскоп будет указывать неизменное направление в пространстве по отношению к далеким звездам. Широко известно использование гироскопов, например, для ориентации космических кораблей. Однако вблизи вращающегося тела гироскоп медленно поворачивается. Так, вблизи поверхности вращающейся Земли гироскоп поворачивается примерно на десятую долю угловой секунды в год. Конечно, такая ничтожная скорость поворота гироскопа не может помешать ориентации космических кораблей. Более того, экспериментально этот эффект пока и не обнаружен. У поверхности нейтронных звезд, о которых мы уже говорили в первой главе, угловая скорость вращения гироскопа может быть весьма большой, всего лишь в несколько раз меньше скорости вращения самой нейтронной звезды. А сами нейтронные звезды могут вращаться со скоростью в несколько десятков и более оборотов в секунду. Таким образом, гироскоп близ такой быстро вращающейся звезды может совершать много оборотов в секунду. Что будет происходить с этой вихревой компонентой поля тяготения при релятивистском коллапсе звезды? Оказывается, оно не будет изменяться так же, как и не меняется и сферическое поле тяготения. Вихревое поле тяготения звезды полностью определяется величиной, которую физики называют моментом импульса тела. Для обычной звезды эта величина примерно равна произведению скорости вращения на экваторе массы звезды и ее радиуса. Таким образом, при коллапсе вращающегося тела возникает вращающаяся черная дыра. Что означает вращение черной дыры? Оно означает наличие вокруг черной дыры вихревого поля тяготения, оставшегося после коллапса, или, как его иногда называют, гравитационного вихря. Чем ближе к черной дыре, тем сильнее вихревое поле. К чему это приводит? Прежде всего, вращение несколько сплющивает черную дыру у полюсов, подобно тому, как вращение сплющивает Землю и звезды. Напомним, что без вращения форма дыры была бы точно сферической. Но не это главное. Без вращения гравитационная сила обращалась в бесконечность на сфере Шварцшильда. Эта сфера и была границей черной дыры, или, как говорят физики, горизонтом, из-под которого ничего вылетать не может. При наличии вращения это не так. Тяготение превращается в бесконечность вне горизонта, на поверхности, получившей название границы эргосферы. Эта граница отстоит тем дальше от черной дыры, чем быстрее вращение, но далеко от нее отойти не может. На границе эргосферы и под ней уже никакая сила не может удержать проникшее туда постороннее тело в покое. Оно будет увлекаться вихревым полем в движении относительно черной дыры. Однако, в отличие от тел, находящихся под сферой Шварцшильда, в отсутствие вращения, где они неудержимо падали к центру, здесь, под границей эргосферы, все тела вовлекаются во вращательное движение вокруг черной дыры. При этом они вовсе не обязательно двигаются к центру, могут и приближаться к черной дыре, и удаляться от нее, могут пересекать границу эргосферы, двигаясь и внутрь, и наружу. Спрашивается, как же гравитационная сила действует на них под границей эргосферы, если уже на границе величина ее равна бесконечности. Здесь мы должны напомнить то, что уже говорили при обсуждении силы тяготения, действующей на поверхности Шварцшильда. Сила тяготения бесконечна на границе только для неподвижного тела. А если тело движется ускоренно, то сила будет иная. При круговом движении вокруг черной дыры в том же направлении, что и направление вращения черной дыры на границе эргосферы и внутри ее оказывается конечной. Поэтому тело может внутри границы эргосферы двигаться по окружности, не падая на центр. Таким образом, при наличии вращения предел статичности, то есть граница области, где возможен покой тела по отношению к черной дыре, резко отличается от сферы Шварцшильда в случае отсутствия вращения. Мы видим, что границы эргосферы вовсе не являются границей черной дыры, раз из-под этой поверхности можно выйти наружу. Посмотрим, что же будет при дальнейшем приближении к черной дыре. Продвигаясь вглубь, мы достигаем, наконец, границы черной дыры, горизонта. На этой поверхности и под ней тело и любые частицы и свет движутся только внутрь черной дыры. Здесь движение наружу невозможно, и никакая информация не может выйти к внешнему наблюдателю из-под этого горизонта. Именно пространство между горизонтом и пределом статичности и называют эргосферой. Там сила тяготения заставляет все тела кружить вокруг черной дыры. Если медленно приближать гироскоп к поверхности эргосферы, его угловая скорость вращения будет все увеличиваться, стремясь на самой поверхности к бесконечности для неподвижного гироскопа. Как же для внешнего наблюдателя будут протекать события при падении какого-либо тела с большого расстояния к вращающейся черной дыре? Падая на черную дыру, тело сначала отклонится в своем движении в сторону ее вращения, пересечет границу эргосферы и постепенно приблизится к горизонту. На горизонте все тела имеют одну и ту же угловую скорость обращения. В какое бы место поверхности горизонта ни попало падающее тело, это очень важное свойство вращающейся черной дыры. В самой эргосфере угловая скорость движения тела может быть разной. Но попадая на поверхность черной дыры, они имеют уже одинаковую угловую скорость, вращаются уже вместе с поверхностью черной дыры, как бы прилепленные к поверхности вращающегося твердого тела. Для внешнего наблюдателя получаемый от них свет быстро становится все более красным и менее интенсивным, затем полностью затухнет, и они станут невидимыми для внешнего наблюдателя. что происходит под горизонтом, он не видит. Если же сам наблюдатель будет свободно падать во вращающуюся черную дыру, то он за конечное время достигнет горизонта, как и в случае невращающейся черной дыры, и будет продолжать падать внутрь. Оставим пока этого наблюдателя и вернемся во внешнее пространство, в окрестность черной дыры. Вращение черной дыры не может быть сколько угодно большим. Дело в том, что она не сможет возникнуть, если тело вращается слишком быстро. Действительно, при сжатии тела достаточно быстро вращающегося, на экваторе возникают центробежные силы, которые препятствуют его сжатию в плоскости экватора. Тело может продолжать сжиматься только вдоль полюсов, но тогда оно превратится в блин радиусом много больше гравитационного радиуса, и, следовательно, никакой черной дыры не возникнет. Максимально возможным вращение черной дыры станет тогда, когда скорость вращения точек ее экватора будет равна скорости света. У вращающейся черной дыры меняются и законы небесной механики. Так вспомним явление гравитационного захвата тел черной дырой. Если дыра вращается, то легче всего ею будут захватываться частицы, которые вблизи черной дыры летят в сторону, противоположную вращению, и с гораздо большим трудом частицы, летящие мимо черной дыры в сторону вращения. Наглядно можно себе представить это так, как если бы вихревая компонента гравитационного поля вокруг черной дыры действовала бы подобно проще, ускоряя и отбрасывая тем самым частицы, движущиеся мимо черной дыры в ту же сторону, что и закручивающийся вихрь этого поля, и наоборот, тормозя и захватывая частицы, движущиеся против вихря. Еще один пример изменения законов небесной механики. В случае обращения тела по круговой орбите вокруг максимально быстро вращающейся черной дыры в виде гравитационных волн может излучиться в 7 раз больше энергии, чем при движении вокруг невращающейся черной дыры. Глава 3. Энергия из гравитационной бездны. Бездонные черные дыры. Мы уже неоднократно говорили, что излучение гравитационных волн телом, кружащимся около черной дыры, является способом получения энергии. Но это не есть способ извлечения энергии из самой черной дыры, а только энергия, связанная с кружащимся телом. Ведь в конце концов само тело и часть гравитационных волн падает в черную дыру, не извлекая, а увеличивая ее массу, а значит